Проклятый император Артур Гас все так же восседал в тронном зале. На том же троне в той же позе. Возможно, он не двигался с той самой секунды, когда отряд Тору покинул зал. Но... Тору прищурился и вгляделся в фигуру мужчины, пытавшегося завладеть миром. Что-то в облике Артура Гаса смутило его. И поза, и выражение лица императора остались теми же. Но Тору чувствовал, будто что-то изменилось. Только что. Усталость? Нет. Тору ни за что не смог бы внятно объяснить, на основе чего сделал такой вывод, но проклятый император показался ему сильно уставшим. Ему мерещилось, что Артур Гас помрачнел всем телом. Разумеется, если он действительно потратил всю ночь на настройку заклинания, его усталость нисколько не удивляла. И в то же время неожиданным казалось уже то, что о проклятом императоре можно рассуждать с точки зрения здравого смысла. Или, быть может, дело просто в том, что заклинание проклятого императора могло вымотать даже чудовище в его лице. По бокам от Артура Газа стояли Син и Нива. Нива все еще находилась в человеческой форме, но стояла совершенно неподвижно, с закрытыми глазами, словно полностью войдя в роль Гандра. Син, в свою очередь, окинула взглядом вошедший в тронный зал отряд Тору и кратко кивнул. «Наконец-то все в сборе», будто бы сказал он. И действительно, в зале собрались и семерка Тору, и шестерка Альберика. Вероятно, помимо них в уголках зала скрывались диверсанты Субару, но их Тору сосчитать не мог. «Итак, Тору Акюра и Альберик Жилет». Артур Гас вскинул руку, не вставая с трона, и указал на тех, к кому обращался. «Подойдите же! Я наделю вас силой королей!» По всей видимости, проклятый император нисколько не сомневался в том, что они примут его предложение. Тору даже пришла в голову мысль отыграть согласие, подойти поближе и нанести удар из-под тишка. Но вряд ли столь дешевый номер сработал бы в присутствии Сина. Поэтому... «Не говори ерунды!» Дерзко бросил Тору и улыбнулся, оскалив зубы. Разозлить и раззадорить противника – один из самых основных способов выудить из него информацию. Именно поэтому Тору постарался высказаться как можно оскорбительней, хоть и не знал, сработает ли такая уловка с проклятым императором. «Когда это я говорил, что соглашусь на твое предложение?» Артур Гас угрюмо взглянул на Тору, но отвечать не стал и просто перевел взгляд на Альберика. «А ты?» «Я?» Тот скосил глаза на Тору, а затем уверенно продолжил. «Все-таки не могу принять ваше предложение». Судя по тому, что никто из спутников Альберика не удивился, они, видимо, тоже успели все тщательно обсудить. И, вероятно, пришли к тому же выводу, что и отряд Тору. Поскольку они не согласились покориться, им оставалось сражаться за свою жизнь. Своими словами, Тору и Альберик, по сути, объявили войну. Но... «Ха! Артур Гас, кажется, совершенно не оскорбился. Решить все здесь и сейчас было бы не так хлопотно, но...» Затем он повернулся к стоявшему подле него Сину. «Итак, Син Акюра, я поручаю выбор оставшихся двух тебе. Ты волен выбрать любого, в том числе Субару. Но и обывателя наделить королевской властью должно быть интересно. Как прикажете?» Син почтительно кивнул. А отряды Тору и Альберика схватились за оружие. Конечно, они не договаривались друг с другом, но если и отряд Альберика отказался от предложения императора, они волей-неволей превращались в союзников. Сложно сказать, сколько они смогут выстоять в бою против диверсантов Субару и самого Артура Газа. Но Тору предполагал, что хотя бы 13 человек смогут чего-то добиться в условиях смертельной опасности. «Однако...» «О, вам...» Артур слегка улыбнулся при виде готовых к бою Тору и Альберика. «Не обязательно спешить. Еще немного, и мое тело разрушится само собой. А?» Тору не понял, о чем говорил Артур, но ощутил, как обе чайки за его спиной вздрогнули. Затем, наверное, переглянулись. Но Тору не сводил глаз с Артура и Сина. Отвлечь противника словами – уловка, на которую способен каждый. Но... «Я уже...» – продолжил было Артур, но вдруг зашелся кашлем. И перед ним тут же разлилась красная лужа. Тору не сразу понял, что смотрит на кровь Артура. Великого и ужасного проклятого императора никто не ранил, и едва ли кто-то предполагал, что тот вдруг начнет кашлять кровью. «Дошел до такого!» «Невозможно!» «Как?» – спросил Альберик. Артур вновь посмотрел на них и вытер рот. «Тело Империона изначально имеет предельные для человека характеристики. Ему доступны наивысшие умения, которые только может достичь создание, обладающее формой и структурой человека. И тем не менее я проиграл», — говорил проклятый император, запачкавший свою грудь красным. «Наивысшие умения есть предельные, а переход через предел есть нарушение равновесия». Тору понял, о чем речь. Одна из тайных техник диверсанта Факюра называется «железнокровие». Она также позволяет выйти за пределы возможностей тела, но при этом нарушить равновесие. Работающая сверх нормы плоть быстро изнашивается и начинает разрушаться. Похоже, это же применимо и к Артуру Газу. «В этот раз мне понадобилась сила выше предельной, чтобы одолеть новых героев. Вернее, теперь уже апостолов, которых подослал Быги, а также убить его самого. Это значит, что я просил от тела невозможного, потому оно уже разрушается». Его слушатели обомлели. Мало того, что Артур Гас выставил почти немыслимые условия для своего возрождения, он с самого начала наделил себя продолжительностью жизни в пару суток. «Да, он говорил об этом», – пробормотал Матеус из отряда Жилетта. «Что ради победы над Ги? Но ты не ответил на мой вопрос. Почему, проклятый император?» – хлестко вопросил Альберик. Он либо видел в проклятом императоре лишь врага, которого нужно одолеть, либо просто перестал рассматривать Артура Газа как собеседника, в разговоре с которым нужно соблюдать учтивость. Во всяком случае, Альберик уже не обращался на «вы» к императору, человеку, куда более важному по сравнению с рыцарем. «Разве ты не собирался приступить к захвату мира?» «Конечно же я приступлю!» Артур уверенно кивнул. Он не улыбнулся, а ответил совершенно серьезно. «Я займу опустевший трон Бога!» Тору не поверил своим ушам. «Бога? Того самого бестелесного создания, которого проклятый император якобы уничтожил? Но...» «Заклинание, что создалось вокруг Лады Нивы», — продолжил Артур Гас, указывая на сложные голубые линии магических диаграмм, распространившихся по объектам, наполнивших как тронный зал, так и весь замок Герансон. Даже сейчас все они мерно пульсировали. Человек, внимательный и обладающий хорошей памятью, без труда заметил бы, что линии диаграмм изменились за ночь. Другими словами, все это время заклинание создавалось, настраивалось и готовилось к запуску. «Вознесет меня! Я стану следующим богом! Но это в границах возможного!» Хладнокровно отозвался Артур Гас, не гордясь собой и не насмехаясь над заурядностью гостей. «Люди способны поедать животных и переваривать их потому, что и те, и другие живые создания, пусть и не похожие друг на друга. Поэтому люди поедают плоть зверей и превращают ее в свою кровь. Бог, поедающий сознание людей, и рожденные быть его скотом люди тоже схожи друг с другом, несмотря на разницу в размерах и строении». Артур Газ говорил совершенно спокойно и словно пытался полностью перекрыть своими словами высказывание Альберика. «Все, что я делал, шло к тому, чтобы узурпировать трон Бога. Неужели ты...» «Да, включая мою смерть». Он словно рассказывал о ком-то другом. Этот мужчина рассматривал жизнь иначе, нежели Тору и все остальные. не как драгоценное, незаменимое сокровище, а как инструмент, который можно легко подобрать, а затем вновь отпустить. Потому ли, что его создали идеальным правителем? Потому ли, что за 1000 с лишним лет он утратил человеческие чувства? Или потому что... Последние 300 с лишним лет я действовал, ведомый лишь этой мыслью. Я захватил руины Шамони, те самые каналы, по которым бог получал пропитание. Я разработал заклинание, способное достичь его. Я строил гипотезы относительно сущности бога, собирал доказательства догадок и искал способ занять его место. Все тем же равнодушным тоном Артур Гасс рассказывал вещи, выходящие за пределы человеческого понимания. Даже если человек узнал бы о существовании бога, ему бы и в голову не пришло уничтожить создание, находящееся где-то по ту сторону небес. А если бы и пришло, он никогда бы не придумал способ притворить задуманное в жизнь. Но этот мужчина смог. Сотни лет он копил знания и совершал один ход за другим. Конечно, он смог так поступить благодаря бессмертию и аномальному интеллекту, но... «Я Империон, что означает правящий. Меня породили, чтобы я правил. Естественно, что я буду стремиться к правлению в его окончательной форме». «Бред!» – послышался тихий шепот наемника Николая, стоявшего позади Альберика. Даже если Артур Гасс говорил правду, в его логике присутствовало явное противоречие. Он настаивал на том, что стремился к абсолютной власти, поскольку его создали быть правителем, и тем самым признавал существование того, кто создал его. Он признавал, что смысл его существованию придал кто-то другой. Иными словами, что свой смысл жизни он обнаружил не сам. Однако затем он убил своего создателя, причем сделал это по той причине, что хотел занять его должность. Бесполезно спорить о том, что было раньше – курица или яйцо, бог или человек. Все эти рассуждения – мелочные, никчемные доводы, пытающиеся, безусловно, оправдать собственное существование. Тем не менее, «Пожалуй, я и правда неудавшийся Империон», ответил Артур Гасс, в очередной раз не разгневавшись. «Но я не буду стыдиться или сожалеть. Можно сказать, я стал самостоятельным лишь в ту самую секунду, когда отказался от жизни Империона-инструмента». Торо коротко хмыкнул. Проклятый Император, пользовавшийся чайками как инструментами, сам оказался инструментом бога. Но затем, подобно Тору, решил отказаться от такого существования. Наверное, сложись все немного по-другому, Тору порадовался бы за их собеседника. Однако цель, к которой в конце концов пришел Артур Гасс, состояла в том, чтобы завладеть всем миром подобно тому, как когда-то владели им. Он стремился превратить в инструменты всех остальных. Неужели он, проклявший существование инструмента и отказавшийся быть им, не сомневался в своем стремлении подчинить других? Неужели он не понимает печали и ярости тех, кто однажды стал инструментом, но потом оказался бесполезен? Может, он двигается к цели, полностью отдавая отчет своим действиям? Может, считает, что не быть инструментом достаточно лишь ему? Может, ему кажется, что он лишь тогда перестанет быть чьим-то инструментом, когда сам начнет пользоваться другими? Или же он таким образом собирается отомстить за то, что использовали его самого? «Итак, Син Акюра, остальное я оставляю на тебе». С этими словами Артур Гасс протянул правую руку, взялся за Ниву и притянул ее к себе. «Лада Нива, активируй последнее заклинание. Небесный правитель». «Так точно», — ответила Нива, открывая глаза. И тогда раздался грохот, похожий на звук взрыва. Весь тронный зал, весь замок содрогнулся. Воздух загудел и закружился. Созданные из материи объекты начали изменять свою форму, соединяясь друг с другом в единый круг, Нет, в единую спираль. Каждый ее виток уходил все выше и выше, словно винтовая лестница. Тору и все остальные ошарашенно посмотрели вверх. Грохот раздался потому, что крыша над тронным залом, над всем замком, смело в мгновение ока. Над головами появилось серое небо, все еще окрашенное лучами рассвета. А также... «Не может быть!» – раздался чей-то голос. Оказалось, это действительно винтовая лестница. Она плавно описывала витки и больше не возвращалась к земле. Голубая светящаяся лестница тянулась в самое небо, на котором все еще поблескивали звезды. Даже Торо не мог оценить ее высоту, настолько далеко она уходила. Но... «Что ж, пора отправляться в путь, который превратит меня в бога!» Артур Гас неспешно поднялся и уверенно ступил на голубые полупрозрачные ступени. Первый шаг, второй, третий. Он медленно переставлял ноги, оставляя следы из капель крови. Его тело уже начало разрушаться. Но при этом он однозначно продолжал использовать какую-то магию. От ступеней винтовой лестницы поднимались линии магических контуров и обволакивали тело Артура Газа. Тот шел вперед, не обращая внимания. Старые линии расплетались, на их место приходили новые. И каждый раз они оставляли свой отпечаток. Они переносили узоры на лицо, руки, ноги, туловище императора, и рисунки эти быстро меркли. Диаграммы словно впитывались в тело императора, сливались с ним. Артур Гас сказал, что эта дорога превратит его в бога. Выходит, он собирался отбросить разрушающееся тело и вместо него принять форму другого создания, что существует в форме магических диаграмм? Быть может, этому мужчине, прожившему несколько тысяч лет и воскресшему после смерти, тело казалось лишь одеждой, от которой нужно просто избавиться, если оно начинает мешать. «Так значит, в конце концов ничего не изменится?» – пробормотал Тору. «Сменится существо на престоле, но ничего не поменяется. Люди так и продолжат рождаться и умирать без смысла. Лишь ради того, чтобы утолить скуку бога гневом, смехом и слезами. Кто-то другой решит все за них и даже не попытается убедить людей в том, что они должны так поступать, потому что их для того создали. Никто не поведает людям, что все их отчаянное существование, все их эмоции – лишь леденцы для бога. Рождение – смерть. Борьба в промежутке между ними – попытки оставить после себя хоть что-то. Все они... «Стой!» – воскликнул Альберик и шагнул вперед. «Но...» «Не мешайте моему господину!» Син встал между ним и винтовой лестницей. Рядом с ним тут же возникли диверсанты Субару, да так слаженно, будто все превратились в единый организм. Видимо, они собирались защищать возносящегося Артура Газа любой ценой. «Син Акюра», — сказал Тору, поравнявшись с Альбериком. «Ты великолепный диверсант. Возможно, даже идеальный». «А?» Син прищурился, словно впервые заметив Тору. Он будто пытался показать, что теперь, став Империоном и превзойдя обычных людей, он мог позволить себе не замечать бестолкового коллегу-диверсанта, у которого даже хозяина нет. «Каждый диверсант – инструмент. У них нет собственных мыслей, нет собственных желаний. Их они замещают мыслями и желаниями тех людей, что называют хозяевами. Вот только превращение в истинного диверсанта означает то, что ты уже не можешь стать кем-то другим. Жизнь диверсанта – проклятие, которое ты накладываешь на себя сам». Син молча сверлил Тору взглядом. Совсем недавно Тору не смог бы вынести тяжести этого взгляда. Но теперь... «Я Тору Акюра. Диверсант, наездник на драгуне, слуга чайки. Все это лишь часть того, кто я есть. Я — это я. Разговаривать ты научился неплохо. Син слегка ухмыльнулся. «Но слова, не подкрепленные силой, не лучше бреда. Сначала победи, потом говори». «Берегись», – прошептала Фредерика, вдруг приблизившаяся к Тору со спины в облике леди-рыцаря. «Я понимаю», – тихо отозвался тот, а в следующее мгновение Син резко выдохнул. И сам он, и стоявшие по бокам диверсанта Субару, устремились вперед.